В краевой центр Дима решил отправиться немедленно. Фирму Клео нашел без труда, и менеджеры пошли на контакт охотно. Видно, скучно им было душным летним днем. Или халявы захотелось. А Дима сходу предложил. «Угощаю обедом всех, кто был на торнадо. Ресторан на ваш выбор». В общем, компанию, что яхту затрахтовала, собрал легко. И рассказывали ему, кажется, откровенно, без купюр. На яхте в тот день праздновали отвальную Селезнева Васьки. Он у них на фирме местная звезда. Одна внешность чего стоила? Щуплый, щеки впалые, ботинки носят 36 размера, одежки покупают в детском мире, голосочек несолидный, тоненький. А жену взял огромную, рыхлую. Говорила та басом, нрава была сурова, и супруга своего гоняла нещадно. Звонила в контору по 10 раз на дню. На все корпоративы обязательно с мужем являлась. Ох, народ и угорал, когда эта парочка вальсировать пускалась. Но, несмотря на усыпный надзор супружницы, Василий то и дело срывался. Пил, правда, в меру. С девочками, ввиду специфической внешности, тоже не очень получалось. А основной страстью у него была играть. В казино с игровыми автоматами, пока не запретили их, захаживал, правда, нечасто. Деньгами строгая женушка его не баловала. Находил менее затратные способы. Лотерейные билетики, те, что подешевле. У букмекеров на футбольные матчи ставил. По минимуму, но регулярно. А пуще всего обожал рекламные розыгрыши. Вся фирма ему носила то крышки от пивных бутылок, коды отправить, то коробки из-под молока резал, сигаретные пачки собирал и совершенно искренне надеялся, на сегодня-завтра он сорвет банк. Поездку на Багамы, домик в деревне, миллион наличными. Но пока получил только зонтик с логотипом собачьего корма, комплект детского питания, хотя собственных отпрысков у него не было, и бесчисленно магнитов на холодильник. «Сколько тебе годков, Васек?» – ржали коллеги-мужчины. «Васенька, а тебе коробочки из-под прокладок не нужны?» – прикалывались девушки. «Там тоже розыгрыш. Первые 500 участников получают эпилятор». А Селезнев без тени улыбки парировал. «Знаю я про этот розыгрыш. Фуфло. Эпиляторы только первым ответившим пришлют, а надо участвовать только если написано «Гарантированные призы». Будь Вася человеком ненадежным, из фирмы его давно бы погнали. Однако в откровенные авантюры Селезнев не ввязывался. СМСки по 50 рублей за штуку не отправлял. Послание, будто он выиграл миллион в австралийском государственной лотерее, без раздумий отправил в корзину. И на завлекалки типа «Купи две книги, получишь шанс выиграть автомобиль» никогда не велся. А что постоянно в интернете зависал, искал все новые лотереи. Так у них половина народу в рабочее время гуляет по форумам да по социальным сетям, особенно когда начальство в отъезде, как сегодня. И вот в прошлом году наткнулся он на завлекалку. Заполни анкету, получи вид на жительство в Америке. Заинтересовался. Стал в интернете читать, народ расспрашивать, что за зверь. Ну и объяснили ему, разыгрывают не деньги, не автомобили, просто право жить в стране больших возможностей. А Васе ж не приз главный, даже не победа. Просто чтоб сердце тревожно обмирало. Вдруг сегодня повезет. И платить не надо. Отправь письмо, дожди. Единственный риск. Те, кто в лотерее участвуют, считаются потенциальными иммигрантами. Им потом туристическую визу могут не дать. Ну, а он в США ехать за свой счет никогда и не планировал, не те доходы. Потому заполнил заявку от своего имени и от имени жены, чтобы шансы повысить. А что участников 12 миллионов, а карточках зеленых 50 тысяч, Васю не смутило. И вот удивительно, поймал свою жар-птицу, получил весной письмо, вы победили. Радовался, как ребенок, весь офис за свой счет напоил. И только после принялся разбираться. А что конкретно он выиграл-то? И оказалось, в Америку не прямо завтра ехать надо. Сначала нужно в посольство на собеседование, да с кучей бумажек, что образование имеет, не судился, не привлекался, социально опасными болезнями не страдает. Если его кандидатуру одобрят, только тогда можно билеты покупать за свой счет. Да и хрен бы с ней с Америкой, решил было Васек. Но тут жена на арену вступила. Мол, всю жизнь мечтала она покинуть жаркий и некомфортный для жизни Краснодар, сменить его на домик в прохладной Монтане. Я ей говорю, кто ж тебе домик в Монтане даст? Жаловался сослуживцем Василий. На свои гроши покупать его надо. И пособия никакого не положено, если по грин-карте приезжаешь. У америкашек позиция, нам на хлебники не нужны. Однако его корова, как ласково именовал супругу Василий, уперлась. Сама все документы для собеседования собрала и потащила мужика в посольство. А там конкурс совсем маленький оказался. Каждому второму из победителей гран-карту давали. Вот и получил неприметный Селезнев американский вид на жительство. Но вместо того, чтобы окрылиться после долгожданной победы, совсем скис. Каждому на работе, кто слушать был готов, жаловался, что квартиры Краснодарской жаль, и на работе ему нравилось, и друзья у него все тут, и курить в Америке, говорят, теперь вообще почти нигде нельзя, даже в собственной квартире. Но против массивной супруги своей, конечно, пойти не решился. Продали жилье в Краснодаре, машину, меблишку, и со дня на день должны были отправиться за океан. А поездка на торнадо отвальной вечеринкой была, прощальным подарком от сослуживцев, чтоб не забывал их далекой Америки. И Селезневу велели строго: только коллеги, никаких жен. В Приморск арендовать яхту ездил Кирюха из Васькиного отдела. Хотел договориться с капитаном напрямую, не вышло. Отправили его в дирекцию института, официальный документ оформлять. Копию Полуянову без проблем показали. Дима просмотрел бумажки, обычный договор на оказание услуг. Заказчик в лице Каратаева КС с одной стороны, исполнитель вице-директор института моря Ларионова ВА с другой. Заказчик обязуется предоставить в аренду моторную яхту на срок 3 часа такого-то числа, исполнитель обязуется провести полную предоплату. Еду и спиртное, сказали, приносить можно с собой, просвещали журналиста сотрудники. А если подольше покататься захочется, капитану доплатить согласно прейскуранту. Выпивки взяли, американским ковбоям не снилось. Одного коньяка ящик, а пиво, шампанского для девчонок вообще без счета. Состав плавания отправился такой. Сам Васек, виновник торжества, Кирюха, его ближайший приятель, еще двое менеджеров, ну и девчонок четверо. Трое с их же фирмы, молодые, и как тактично аттестовали их коллеги, веселые. А для скромника Васи, уж развлекать человека так развлекать, специально обученную даму наняли. Роскошную, с хищной улыбкой блондинку. $300 попросила. Чтобы разогреться, употреблять начали еще по пути из Краснодара. На яхту грузились уже изрядно поддатенькими. Капитан даже предупредил: если палубу испачкаете, то дополнительная оплата. Едва отшвартовались, веселье полным ходом пошло. «А где вы сидели-то?» – поинтересовался Полуянов. «Сначала на палубе, как положено. Виды, панорамы», – откликнулся Кирюха. Его коллега хмыкнул. «Но быстро в трюм перешли, там удобнее. Диваны, мягкий стол, музычка». «А кто за штурвалом стоял, видели?» – продолжал пытать Дима. Сотрудники фирмы переглянулись. «Как кто?» «Капитан яхты Матвей», – ответил за всех Кирюха. «Он только один из экипажа на торнадо и был». «Точно?» «Точно, я помню. Васек наш еще к нему в рубку ходил. Яхтой просился поуправлять на прощание. И говорил потом, что капитан мужик мировой. В Америке таких наверняка нет», — вспомнил парень. «Разрешил он ему?» «За штурвал подержаться дал одним пальцем. Но Селезнев все равно счастлив был. И больше никого, кроме Матвея, в рубке он не видел?» «Васька ничего не говорил. А я сам, честно говоря, не смотрел», — отозвался кто-то из менеджеров. Другой хмыкнул. «Не до того нам было. Идет яхта и идет». «Я же вам сказал, мы в трюме к Василе», — напомнил третий. Серьезно же Кирюха добавил. «Потом уже, когда все случилось, мы-то затормозили резко, и я на палубу выбежал, яхта стояла, за штурвалом никого, а Матвей этот в море был, девчонке пытался помочь, и мне крикнул, чтоб я трап спустил. А я как посмотрел, в каком она виде, ну, меня и стошнило», — закончил другой коллега. «Да уж, погуляли так погуляли», — мрачно добавил третий. «А где конкретно несчастный случай произошел?» Тут откликнулись все дружно. «Сразу за буйками, метрах 20 дальше от них». «В институте моря утверждали, что там все 200 метров было», — вспомнил Полуянов. «Хотя какая разница? 20 метров, 200, главное, за буйками». Кирюха грустно подвел итог. «Жаль девчонку. Но, похоже, сама она виновата. Заплыла куда не надо, а яхта действительно быстро шла». «А чего вы все спрашиваете, кто за штурвалом был?» — вступила в разговор одна из прежде молчаливых девиц. «Вроде ж очевидно, да я и сама видела, как Матвей на себе чуть рубаху не рвал и кричал, что жить после такого больше не сможет». «Очевидно-то очевидно», — кивнул журналист. «Но все-таки он моряк опытный. Увидел бы человека за бортом, сразу отвернул. А вдруг яхтой, когда все случилось, управлял кто-то другой, менее компетентный, и капитан его просто покрывает?» «Вот вы, журналисты, гораздо придумывать», — хмыкнул кто-то, а Кирюха твердо произнес. «Ну, лично я никого, кроме нас и капитана, на торнадо не видел». «А я и не мог видеть», — добавил его коллега. «Лык абсолютно не вязал. А Васька тут вообще на своей крале уснул». Полуянов перевел взгляд на девушек. «Вы что скажете?» Двое переглянулись. «Честно говоря, мы и внимания не обращали. Матвей, наверное». А третья, самая из них молоденькая, задумчиво добавила. «Вроде Матвей, хотя мне показалось...» И умолкла. «Что?» — поторопил Полуянов. «В какой-то момент, еще до аварии...» Юное создание явно смущалось под заинтересованными взглядами более взрослых коллег. «Я сбежала из этого трюма, чтоб больше не наливали. На корму пошла сигаретку выкурить. Ну и в рубку чисто мимолетно заглянула. Вот мне и показалось, что там вместо капитана совсем другой мужик. Худой, типа Васька нашего. И волосы светлые». Она виновато взглянула на Диму и добавила. «Но глазить я не стала. Решила, допилась просто, уже и мерещится. А по фотографии смогли бы его узнать?» «Ой, нет, что вы!» — испуганно замахала на него руками девчонка. «Говорю ж, я только один разок глянула и не присматривалась». «Да ладно, откуда бы он мог взяться, этот худой?» — насмешливо молвила другая девица. «Ну, мало ли, я видела, на торнадо еще одна каюта есть рядом с рубкой», — обиженно откликнулась Юница. «Не знаю, не знаю», — с сомнением произнес Кирюха. «Какой там за штурвалом мужик, и что еще за каюта? Когда мы на берег сходили, на торнадо были только наши и Матвей. Я и под протоколом подписался, и сейчас говорю. И вы в своей статье так и напишите. Мы никого из посторонних не видели. А она», — грозный взгляд на Юницу, — «просто болтает». «Да, я, наверное, ошиблась», — поникла девушка. «А если не ошиблась, что толку?» — раздосадованно подумал Полуянов. «Если бы я действительно мог ей фотографию предъявить. Еще один день, считай, пропал». А к разгадке они так и не приблизились. На следующий день. Ничто не предвещало дождя. Небо ночное накануне пестрело звездами, ветер обвивал теплом, по местному радио бодрым голосом обещали, что завтра, как обычно, плюс 30 и солнце. Однако утром Надя проснулась от холода и оглушительного стука. «Что это?» — спросонья хрипло спросила у Полоянова. «Дождь, капли по отливу грохочут». Стихия разбушевалась всерьез. Брызги залетали в окно, занавески развивались по ветру. «Может, закроем?» Надя поежилась под тоненькой простынкой. Еще и гром ударил набатом, звякнули стекла. Дима выбрался с постели, выглянул в окно, подставил лицо под дождь. Митрофанова, как всегда, залюбовалась его фигурой атлета. «Красота! Настоящий потоп!» — оценил Полуянов. Но окно закрывать не стал. Принес из шкафчика в коридоре одеяло. Пользовались им, кажется, редко, а не стирали вообще никогда. Пыль поднялась столбом. «Клопы сейчас выбегут», — предрекла Надя. И журналист отшвырнул покров. Расплылся в улыбке. «Тогда я тебя сам согрею». Пантера прыгнул в постель, навалился, впился в губы нахальным, не шибко ласковым поцелуем. И хоть Надя и не любила спонтанные спросонья страсти, сегодня с наслаждением прижалась к его прохладному сильному телу. А когда они усталые откликнулись на подушке, уже и дождь закончился. Серое небо почти мгновенно расцветилось солнечными красками, воздух начал наливаться жарой, с улицы послышались голоса, визг малышни, дорвавшийся до луж. «Но море, наверное, грязное будет», — задумчиво произнесла Надя. «А ты куда-нибудь на экскурсию съезди», — предложил Дима и поспешно добавил. «Только не в Стамбул, куда-нибудь недалеко». «А работа по твоему делу?» — возмутилась она. «Ох, Надька, в тупике пока наше дело», — пробурчал Полуянов, тычемся словно в глухую стену. «Ситуация очевидная, только доказательств никаких. И куда дальше идти, непонятно», — и твердо произнес. «Но я обязательно что-нибудь придумаю и задание тебе дам, завтра уж точно, а пока отдыхай». И умчался. А Надя вытащила из чемодана очередные итальянские шорты. Для экскурсии решила подойдут камуфляжные с множеством карманов. Расцветила наряд изумрудного цвета шелковой кофточкой, волосы скрепила черепаховой заколкой, вместо шлепок надела кожаные босоножки без каблука, пляжную сумку сменила на рюкзачок, настоящая стала походница, хоть сейчас прыгая в открытый джип и отправляясь в трекинг по местным горам. А может, в Абрау-Дюрсо поехать на дегустацию шампанских вин или в Геленджик? Колоритный горец, который караулил стенд с рекламой экскурсии, сразу почуял в ней потенциальную клиентку и начал соловьем разливаться. Край богатый, интересных мест вещал много. Закажи две поездки, получишь скидку, заплати за три, четвертое бесплатно. И действительно, он умел уговаривать. Наде уже и на страусиную ферму хотелось, и долмены посмотреть, и на лошадях по горам покататься. Еще минута сладких речей, и погрязла бы вместо моря каждый день на новую экскурсию стала бы ездить. Но тут услышала: «Рустам, отвянь от девушки». Вскинула голову, а опять Женя расхохоталась. «Все-таки ты за мной следишь». А тот самым невинным видом руками разводит. «Клянусь, с работы иду. Я дождь на пляже снимал». И немедленно взялся корректировать Надины планы. «На страну всеную ферму и не думай, там две чахлые птички в ржавых загонах, долмены скучища». «Эй, дорогой!» – рассердился зазывала. «Ты мне бизнес не ломай!» А Женя заговорчески подмигнул Надежде. «Слушай, я сегодня свободен. Хочешь, я тебе индивидуальную экскурсию устрою?» «И не думай, завезет в лес и изнасилует!» – возмущенно воскликнул джигит. А Женя продолжал уговаривать: «Поехали, а? Я тебе и горы наши покажу, и долмены». Надя растерялась. Отказывать фотографу было неудобно, но ехать с ним, почти незнакомым человеком, страшновато. Хотя у нее опыт общения с мужчинами, конечно, не богатый, но она всегда чувствовала, можно ли поклоннику доверять. И по поводу Жени ей казалось, да, он немного странный. Непонятно, почему прицепился к ней. Но вреда тоже не причинит. А откажешься, очень обидится. Он какую рекламу развел. «Зачем тебе экскурсии в потном автобусе? А мы с тобой еще на водопады заехали бы. Знаешь, какие они красивые?» «Не слушай его. Не проедешь к водопадам на машине», — продолжал бороться за клиента восточный человек. А фотограф насмешливо присвистнул. «Кто говорит о машине, Рустам? Мы с девушкой на квадроцикле поедем». «У тебя квадроцикл есть?» – не поверила Надя. «У меня много чего есть», – подбочинился Женя. Склонился к ней и шепнул: «И одно еще местечко я тебе покажу секретное. Экскурсии туда не возят». Дима узнает, взовьется. Но с языка вдруг сорвалось. «Ладно, уговорил. Поехали». В конце концов, ее настолько редко уговаривали. Да еще и симпатичные мужчины. Первое время Надя держалась напряженно. Все корила себя, что решилась на откровенную авантюру. Тем более, что повез ее Женя не по шоссе, а по грунтовой дороге вдоль диких пляжей. А очень скоро свернул и вообще в глухой лес. С квадроциклом управлялся умело, скорость была разумной, не пижонил. На два колеса машину не поднимал и, перекрывая свист ветра, выкрикнул: «Слева, смотри, погранзастава заброшенная, а сейчас раскопки проезжаем. Римская башня, второй век до нашей эры. Нет, заходить не будем, поехали дальше. У нас на повестке дня еще водопады». И снова в путь. По глухим лесным тропам ветер лупит в лицо, ракочет мощный мотор. Надя от неумолчного рева двигателя, от свежего воздуха, от непривычной ситуации в подобие эйфории впала. Голова кружилась, глаза, она чувствовала, сияли, и мысль, ох, не влипнуть бы, металась уже совсем на задворках сознания. Неосознанно прижимала Жени на спине, все крепче обхватывала его руками. Однако тот вел себя абсолютно корректно, откровенно наслаждался ролью лихого драйвера до опытного экскурсовода. Они осмотрели водопады, долмен, пообедали в укромном кафе отдаления туристических троп. А после кофе Женя вкрадчиво предложил: «Ну что, силы остались еще? В мое секретное место поедем?» И как мальчишка важно добавил: «Никого туда не возил, а тебе покажу». Надя с трудом стряхнула с себя наваждение сумасшедшего денька. Задумалась. До сих пор все, конечно, было нормально. Но вдруг опасность подстерегает в том самом загадочном месте. И осторожно спросила: «А что это хоть такое?» «Турбаза заброшенная. Место хорошее, чистый воздух, шикарный пляж. Но добраться туда можно только по лесным тропам. Раньше грунтовка была, сейчас заросла». Надя нахмурилась. А Женя внимательно взглянул на нее и улыбнулся. «Боишься?» Ну, Надя никак не могла подобрать уместных слов. А фотограф весело попенял: «Все время ты мне не доверяешь. На пляже, когда знакомили, за вора меня приняла. И сегодня, по-моему, только и ждешь». Он умело спародировал горный акцент. «Когда я на тебя нападать буду слющей». «Не понимаю, потому что в чем твой интерес?» – пожала плечами Надя. «Тратишь на меня время, бензин жжешь». «Просто не так часто мне встречаются интересные люди», — пожал плечами Евгений. «В Приморске нашем общаться особенно не с кем. Контингент примитивный. Зато курортниц на пляже полно. Молодых, симпатичных, без комплексов», — пожала плечами Надя. «Будто сама не знаешь, как себя симпатичные москвички ведут. Все с гонором. Ах, я крутая, недоступная, вся из себя столичная. Противно просто». «А я, значит, нормальная», — задумчиво произнесла Митрофанова. «По крайней мере, мне тебя радовать хочется», — с вызовом произнес он. Высказался и от чего-то смутился, глаза опустил. «Все-таки нравлюсь я ему», — решила Надя. Даже не сам ей нравился. По внешним данным, да и с карьерным достижением, он Полуянова, конечно, не чета. Зато с Димкой всегда как на пороховой бочке. Боишься, что сбежит. И самой соответствовать надо. Стараешься быть остроумной, веселой, за фигурой следить. Вечное соревнование, короче, постоянный прессинг весьма утомляет. Вот она и отдохнет с Женей. И Надя смело произнесла: «Ладно, уговорил, поехали на твою секретную базу». Фотокор просиял, заверил: «Тебе понравится, очень необычно, корпуса, столовая, детская площадка, электричество, бассейн даже. Но ни одной души, все заброшено. На фильм «Сияние» похоже. С Джеком Николсоном? Где он отель в горах охранял?» – вспомнила Надя. «Ага, только Николсона там тоже нет. И привидения, не волнуйся, не водятся. Есть пара собак бездомных, я их подкармливаю». И опять по заброшенным диким тропам отправились. Сочная зелень, синие пятна неба над кронами деревьев. Наперерез им выскочил заяц, и испуганный рокотом двигателя тут же скрылся в кустах. Наконец дорога оборвалась. Квадроцикл затормозил у запертых проржавелых ворот. Женя заглушил мотор, и на Надю навалилась совершенная звенящая тишина. «Добро пожаловать в дом отдыха «Пустынный факел», — весело провозгласил ее спутник. Повозился замком, отомкнул перед ней ржавую створку ворот. «У тебя свой ключ?» — удивилась Надежда. «У меня и замок свой», — улыбнулся он. «Я раньше через забор лазил, а потом решил, чего напрягаться. Приехал однажды с болгаркой и старый спилил». «Неужели тут даже сторожа нет?» — Надя в удивлении разглядывала еще крепкие кирпичные корпуса. «Раньше держали, но прежний помер с пьяну, а нового в глуши такую не нашли. До ближайшего магазина 7 километров, а в аптеку или к врачу только в Приморск. Все 15 будет, да по горам». Женя уверенно проследовал по заросшей бурьяном дорожке. По пути показывал: «Там административный корпус, тут площадка, а вот к морю спуск. Дно неважное, но вода изумительная, а вид какой, посмотри». Он потянул Надю в беседку. Вышедший из-под контроля дикий виноград оплетал ее в несколько слоев, и девушка замерла. Бескрайний горизонт, застывшее зеркало моря, и, кажется, до самой Турции ни корабля, ни лодки. «Красиво как!» — выдохнула она. «Почему ж тут все забросили?» «Ездить неудобно», — пожал плечами Евгений. «Дорога ведь крутая. Продукты и прочее на бронетранспортере возили. Настоящим, я не шучу. Но еще и туристов надо как-то сюда доставлять. И на экскурсии их выгуливать. Каждый раз спецтехнику вызывать дорого. Пришлось цены на путевки задирать. А курортники не дураки в глушь за бешеные деньги ездить. В Приморске жить дешевле и развлечений полно. Вот и разорился дом отдыха». «А я бы здесь с удовольствием пожила», — задумчиво произнесла Надя. Страх, что сопровождал ее всю дорогу сюда, улетучился, и теперь она просто наслаждалась воздухом, наполненным морскими ароматами, тишиной, что нарушалась лишь плеском прибоя. Женя внимательно взглянул на нее и спросил: «Любишь одиночество?» «Его все любят, кому приходится в метро в час пик ездить», — усмехнулась она. «Зато у нас и от Цезаря далеко, и от Вьюги», — процитировала Женя. Иронично улыбнулся, добавил: «Но все равно я хотел бы в столице жить. Да никто не зовет». «Может, он хочет, чтоб я позвала?» — промелькнула мысль у Нади. «Когда я маленьким был, мне бабушка сказку рассказывала про небесный остров», — задумчиво произнес Женя. «Это как?» — не поняла Надя. «Ну, страна волшебная, где всегда все по-честному. Желания обязательно исполняются, и справедливость торжествует. Я долго верил, что этот остров действительно существует. Просто надо его как следует поискать». «Ну, в Москве ты его точно не найдешь», — вздохнула Надя. «Я понял», — кивнул Евгений. Она неуверенно улыбнулась. А Женя горячо продолжал: «Знаешь, до чего надоело? Все эти фоторепортажи бесконечные, летний сезон в разгаре, шторм на пляже, из года в год все одно и то же. Но ты же вроде и для желтой прессы снимаешь. и для журналов глянцевых, — напомнила Надя. — И снимаешь талантливо. Они тебя в штат не хотят взять? — Предлагали пару раз. За 20 тысяч в месяц, — отмахнулся он. — Допустим, соглашусь. Приеду я в Москву. И что? Квартиру снять и то не хватит. Надя примолкла. — Что тут скажешь? Утешать глупо, а звать Женю разделить с ней собственное жилье она решительно не собиралась. Очарование заброшенного местечка, бескрайнего моря, принадлежавшего только ей, сразу померкло. Фотограф-то, похоже, просто шустрый провинциальный юноша и очаровывает ее не для того, чтобы быстренько затащить в койку, а с другой, отдаленной, но очень конкретной целью. Однако Женя свои жалобы на жизнь прекратил, деловито поинтересовался. Насмотрелась на море? Тогда пошли, еще кое-что покажу. И потянул ее в сторону добротного красного кирпича котельной. Извлек из кармана очередной ключ, отомкнул железную дверь. Пахнуло сыростью, мышами. Но к нежилым ароматам почему-то примешивался запах кофе, и в лучах света, что пробивались через криво заколоченные окна, Надя углядела. У стены стоит пара кресел, диван. На столике рядом красуется электрический чайник, банка растворимого кофе, пара железных емкостей по виду из-под печенья. «Вот мое логово», — весело провозгласил фотокор. Извлек из кармана огромный носовой платок ужасной расцветки, красный в желтую клеточку. Смахнул со стола крошки и пыль, и светски поинтересовался. Чай, кофе, сушки, печенье, конфеты. Открыл жестянки и объяснил. «Закрывать приходится наглухо, мышей полно, а воду с собой вожу. Здесь скважина была, но заилилась давно». Надя удивленно взирала на скудный мужской уют. Спросила. «Ты прямо хозяин здесь. Неужели сюда вообще никто не приезжает? Иногда туристы интересуются, забредают. Как-то подростки заявились, покуражили, стекла в корпусах побили», — откликнулся Евгений. «Только замок они как отопрут». «Ну, у базы ведь есть владельцы. А что им тут делать? Пытались одно время ее продать. Покупатели возили, дураков не нашлось. Вот и плюнули. Мебель, сантехнику, оборудование — все увезли, конечно. Эти креслица и диваны из старушки перенес, когда сторож кони двинул». «Он прямо здесь, что ли, умер? На базе?» – встревожилась Надя. «Ну да. 3-литровую банку спирта привез и, видно, слишком выпить торопился», – объяснил Женя. Взглянул в обеспокоенное лицо девушки и снисходительно заверил. «Но ты не бойся, привидений здесь нет. Хотя в городе болтают, конечно». «Да? И что говорят?» «Как обычно. О любых домах заброшенных», – хмыкнул парень. «Дама в белом, убийство, неуспокоенный дух. Вроде даже сторожу она являлась. Он всем, кто слушать готов, пока жив был, рассказывал». «А что за дама?» «Да понятия не имею. Вообще не было тут никаких убийств. Сторожу примерещилось пьяну. Алкаш был известный», — отмахнулся Евгений. Рассказывал и между делом хлопотал. Скипятил воды, заварил чай. Даже тарелку откуда-то извлек. Протер, светски выложил на нее конфеты с печеньем. Пригласил. «Угощайся». Надя опасливо опустила светлое кресло, взяла чашку. А Женя, он явно был сегодня в ударе, провозгласил. «Ну, хлебом я тебя обеспечил, теперь зрелище. Подожди». И скрылся в смежной комнате. Явился с объемной картонной папкой в руках. Аккуратно распустил завязки. Надя увидела целую пачку фотографий. И на самой верхней она сама лежит на пляже, задумчиво смотрит перспективу моря. «Ой!» – выдохнула девушка. Женя молча протянул ей ее портрет. Надя с удовольствием отметила. Выглядит она на нем даже лучше, чем на дисплее цифровика. Глаза яркие, кожа безупречная. Евгений, похоже, и в фотошопе изрядно потрудился. «Спасибо», — растроганно пробормотала Митрофанова. «Снимать вас сплошное удовольствие», — галантно откликнулся собеседник. И наградил ее таким взглядом. У Нади сразу холодок по спине пробежал. «Неужели сейчас последует объяснение в любви, под оплека которого вожделенная перспектива перебраться в Москву?» И девушка, дабы избежать скользкой темы, быстро произнесла. «Изумительная фотка. А что у тебя там еще есть?» «Да все, что на работе держать нежелательно», — отмахнулся Женя. «Ерунда, тебе неинтересно будет». «Нет, покажи». «Ну вот, например», — он протянул ей еще одну карточку. Надя увидела, снято, судя по всему, в спортивном зале. Несколько подростков в спортивной форме в упоре лежа на полу. А перед ними мужчина в добротном костюме. Ногу в ботинке подставил прямо парням под нос.